Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 5. Древние евреи. Лекция 6. Как люди создавали культуру. Храм, который был построен царем Соломоном, существовал несколько веков, почти полтысячи лет. Мы не знаем точно, когда он был построен, но ясно, что он долго был главным центром жизни всех евреев, обитавших в двух государствах, которые назывались Иудея и Израиль. А потом наступил VI век до нашей эры. Теперь мы уже находимся на такой довольно-таки исторической почве. Если о самых древних библейских героях мы с трудом можем судить, вот можем только так раздвигать этот туман легенд и пытаться найти что-то реальное в этих историях, то история Вавилонского плена, она уже вполне историческая. Но и здесь мы увидим много удивительных и сказочных вещей. Итак, в VI веке до нашей эры вавилонские цари снова и снова нападали на разные страны, не только на евреев, но и на евреев тоже. И вот, в конце концов, царь Навуходоносор, правивший в Вавилоне, разрушил Иерусалим, разрушил храм, прекрасный, богатый, огромный храм, построенный Соломоном, и увел большую часть евреев к себе в Вавилон. Надо сказать, что цари Вавилона и Ассирии часто поступали так. Они любили переселять завоеванные ими народы. Им казалось, что так их проще подчинить, когда люди оторваны от своего дома, от своей родины, когда они оторваны от своих храмов, от тех мест, где они поклонялись богам или богу, то их проще подчинить, их проще заставить слушаться. Так поступали с разными народами, так поступили и с евреями. Так началось то, что обычно называют Вавилонским пленом. И это был странный плен. Слово «плен», конечно, неприятное. И ясно, что человек, который оказывается в плену, даже если он там не один, пусть он со своей семьей и со своими соседями, и со своими согражданами, но все равно он на чужбине, ему грустно, ему тяжело. В Библии есть книга псалмов, таких религиозных стихов, которые в древности писали, потом их переводили, их пели в самых разных странах, и до сих пор их и читают, и поют в церквях. И есть знаменитый псалом, который начинается со слов «На реках Вавилонских сидели мы и плакали». Автор этого псалма рассказывает о том, как грустно евреям оказаться на чужбине. И когда их спрашивают, почему они не поют, он отвечает, что мы не можем этого делать. Мы же в чужой стране, мы в изгнании, мы в плену. И, конечно, это было очень грустно и печально. Но зато люди, попавшие в Вавилонский плен, оказались в Вавилоне. Ну, или в каких-то других землях двуречья, подчинявшихся Вавилону. А мы уже в лекциях о двуречье говорили о том, каким удивительным городом был Вавилон. Для того времени Вавилон – это было что-то вроде Парижа или Нью-Йорка современного мира. Это был огромный город с невероятными богатствами, с поразительными постройками, с огромными храмами разных богов. И это все должно было производить невероятное впечатление на всех, кто там бывал. И не только на евреев. Не случайно, скажем, любой образованный молодой человек, выросший в Древней Греции, завершал свое образование, ну или пытался завершить свое образование по возможности путешествием. И, конечно же, одним из пунктов этого путешествия должен был быть Вавилон, место, где хранится древняя культура, где живут жрецы, обладающие невероятными знаниями о звездах, о математике, умеющие, как считалось, предсказывать будущее, написавшие множество мудрых текстов. Здесь были торговцы, приходившие с разных сторон, привозившие удивительные товары, бывавшие в самых разных странах, иногда очень далеких, и рассказывавших невероятные вещи о том, что они видели, какие приключения они пережили. Здесь невероятное смешение всего – языков, культур, верований, вещей, людей. В лекциях о двуречье мы говорили о Вавилонской башне. и о выражении, которое до сих пор мы употребляем, когда говорим «вавилонское столпотворение». Это значит, что собралось очень много очень разных людей. Но легенда о Вавилонской башне говорит, что Бог смешал языки людей, строивших башню и хотевших добраться до неба. Ясно, почему это было именно в Вавилоне. Здесь действительно говорили на разных языках. И вот сюда попадают евреи, которые уже столько веков живут в Иудее и верят в своего единого Бога и прикладывают огромные силы для того, чтобы отделиться от язычников. И пророки обличают, сурово ругают тех, кто совершает какие-то языческие обряды и не разрешают общаться с язычниками, с теми, кто верит в других богов. Евреи считают, что это не боги, это какие-то жуткие демоны, в них нельзя верить. И вдруг они оказались в этом невероятном смешении. Конечно, им было здесь очень тяжело. И вот в Библии есть такая немножко сказочная книга, хотя в ней описываются события этого VI века до нашей эры, а не каких-то давних-давних туманных времен. Книга, которая называется «Книгой пророка Даниила». И пророк Даниил не похож на тех суровых иудейских пророков, которые где-нибудь в Иерусалиме обличали своих сограждан за то, что те живут неправильно и совершают много дурных поступков и неправильно верят в Бога. Пророк Даниил оказывается молодым человеком, который вместе с другими юношами почему-то живет при дворе вавилонского царя. Оказывается, что в плену можно было жить не так уж плохо, если ты служишь царю, ты живешь во дворце. Правда, для этих еврейских молодых людей это было большой проблемой. Например, они не хотели есть еду, которую готовили тем, кто жил во дворце, потому что эта еда была приготовлена не по тем правилам, по которым готовили свою еду евреи. И хотя они отказывались есть, но, конечно же, как рассказывает нам Библия, было совершено чудо, и они не умирали от голода и выглядели здоровыми и прекрасными. И когда царь потребовал, чтобы они поклонились истукану, идолу, ну, то есть какому-то языческому божеству, то они, конечно же, отказались, и царь приказал сжечь их и бросить их в огонь, то, что в Библии называется «в печь огненную». Но, конечно же, и здесь было совершено чудо, и эти молодые люди не сгорели, и пришлось их выпустить из этого огня. И понятно, что это сказочные чудеса. Но и за ними мы можем увидеть реальность. Мы можем увидеть молодых людей, которые сталкиваются с какими-то совершенно новыми обычаями, непривычными для них, чужими для них, и которые отказываются их исполнять. Но они могли отказаться поклониться языческим богам. Но они не могли закрыть глаза и заткнуть уши и не видеть, не слышать, не читать того, что создала вавилонская культура, тех легенд, тех мифов, рассуждений вавилонских мудрецов. И это все оказывало на них очень-очень большое влияние. Прошло больше полувека, и Вавилонское царство рухнуло. Мы уже говорили в наших лекциях о двуречье, о том, как якобы во время пира в царском дворце на стене появилась рука, которая огненными буквами написала три слова «Мене текел фарес». И, конечно же, пророк Даниил был тем, кто объяснил царю, что это предсказание падения его государства. И, естественно, все так и произошло. О том, что происходило с Вавилоном, мы знаем из самых разных текстов, не только из библейского. Об этом рассказывали греческие историки, например, Геродот. Об этом есть много разных источников. И мы знаем, что как раз в VI веке неподалеку от двуречья поднимается новое, могучее, сильное государство – Персидское царство. И когда во главе этого царства оказывается царь Кир, он начинает завоевания, подчиняет множество земель, в том числе и Вавилонское царство. И одна из вещей, которую сделал Кир, захватив Вавилон, он отпустил на волю те народы, которые вавилонские цари захватили, пленили и переселили на другие земли. Он разрешил им вернуться в родные места. И таким образом евреи вернулись к себе на родину. Ну, казалось бы, хорошо, вернулись. Прошло, ну, чуть больше, чем полвека. Вернулись, и теперь можно жить старой жизнью. А оказалось, что старой жизнью жить уже сложно. После того, как ты повидал мир, после того, как ты услышал рассказы путешественников или купцов, или военных, бывавших в разных местах, прочитал совершенно новые книги, ты думаешь уже совсем по-другому. И дальше произошла удивительная вещь. Евреи вернулись к себе. Ну, они, конечно, подчинялись персидским царям, но они жили своей жизнью, они восстановили храм. Никто не запрещал им поклоняться своему Богу, верить в то, что Бог один. Все очень здорово. Но как раз в эти века, после Вавилонского плена, писцы, которые были связаны с отстроенным Иерусалимским храмом, начали записывать очень многие библейские книги. И то, что они записали, оказалось не очень похожим на то, что записывали или что пересказывали раньше. Например, те книги, с которых начинается Библия, то, что мы сегодня называем Пятикнижием, история о сотворении мира, об Адаме и Еве, о всемирном потопе, о Вавилонской башне и о многом-многом другом, они были, очевидно, записаны как раз в это время. И когда ученые смотрят на них, они видят здесь удивительное отражение вавилонских преданий. Мы говорили уже в лекциях о Двуречье, о том, что в Двуречье была своя легенда о всемирном потопе. И, конечно же, в Библии легенда о всемирном потопе, пусть рассказанная совсем по-другому, но она появляется не случайно. Она появляется потому, что евреи были очень тесно связаны с миром Вавилона. Но дело даже не только в этом. Была записана книга о пророке Данииле, обо всех тех удивительных вещах, которые происходили с ним в Вавилоне. И это тоже далеко не все. А главное, что вот эти вот более поздние книги библейские, они становятся более сложными. И мир в них выглядит куда более сложно устроенным, чем было до этого. Библейские пророки произносили удивительные тексты, невероятно пылкие, смелые. Они не боялись говорить правду царям. Они говорили от имени Бога. Они осуждали тех, кто обижает слабых, тех, кто творит несправедливости, тех, кто отклоняется от истинной веры. И ничто не могло их сломить. Но их мир был таким, мы бы сегодня сказали, черно-белым. Есть наш мир правильный, наша вера, есть справедливость, Богом предписанная. Все, что от этого отступает, это зло. А мир книг, написанных после Вавилонского плена, он более сложный. Здесь людям уже не кажется, что все так просто устроено. Вот будешь себя правильно вести, Бог тебя наградит. Будешь себя вести неправильно, Бог тебя покарает. Одна из самых знаменитых библейских книг – это книга об Иове. Тысячи и тысячи людей читали ее в разное время, и она производила на них невероятные впечатления. Это была одна из самых любимых книг Федора Михайловича Достоевского, который видел в ней какие-то невероятно важные и для него, да и не только для него вещи. Кто такой Иов? Это человек, который страдает невинно. В книге Иова есть вступление к этой истории о том, что Иов был человеком благочестивым, человеком, выполнявшим все заветы Господа Бога, и поэтому Бог награждал его. У него была прекрасная семья, у него было богатство, у него была хорошая жизнь. И тогда сатана, злой дух, стал говорить Богу, что Иов такой прекрасный, потому что у него все есть, а не потому что он так верит хорошо. И Бог разрешил сатане испытать Иова. Но это просто вступление, потому что главное начинается потом. С Иовом, с человеком, который не сделал ничего плохого, начинают происходить страшные вещи. Он лишается всех своих богатств, умирают его дети, и сам он заболевает какой-то страшной болезнью. У него не остается ничего. И дальше Иов оплакивает свою судьбу и спрашивает Бога, за что он так с ним обошелся. И к нему приходят его друзья, которые пытаются его утешить. И они говорят ему, ну, наверное, ты что-то дурное сделал, и за это Бог тебя наказал. Он говорит, нет, я ничего не делал плохого. Друзья не верят тому, что говорит Иов, а он объясняет, что он все делал правильно, он жил так, как приказывал Бог. «Жена предлагает Иову. Тебе остается только умереть. Давай, оскорби Бога, и он в наказание тебя погубит». Но Иов не хочет умирать. Он хочет понять, что же с ним происходит. В конце концов Иов покоряется и говорит о том, что Бог может делать с ним все, что хочет. И тут оказывается, что он выдержал испытание. Сколько бы ни было у него несчастья, он остался верен Богу, и поэтому он выздоравливает, и у него появляются богатства снова, и у него рождаются новые дети. Хотя неясно, утешит ли это его при воспоминании о его прежних детях, умерших. Но во всяком случае Бог награждает его. Вот такая тяжелая, печальная, пугающая история. Но эта история всегда была очень важна, потому что люди к этому моменту, когда была записана эта история, доросли до мысли о том, что люди иногда страдают невинно и даже очень часто, что добрый человек далеко не всегда получает награду, как хотелось бы всем нам. Наоборот, бывает, что на прекрасных людей обрушиваются страшные несчастья. Вот, казалось бы, между удивительной книгой Иова и тем, что евреи побывали в Вавилонском плену, нет никакой связи. Но, наверное, после того, как люди пережили вот это несчастье разлуки с Родиной и увидели другой мир, и узнали о том, как этот мир устроен, и как по-разному люди себя в нем ведут, и как по-разному они живут, то им весь мир стал представляться более сложным. Им оказалось проще заметить вот эту ужасную несправедливость, которая всех нас мучает. Мысль о том, почему люди страдают. Но тот ответ, который дает книга Иова, получается такой, что мы не можем найти ответа. Почему-то Бог так все устроил. И, конечно, эта мысль не всех утешала. И не всем казалась единственным ответом. И тогда появляется все больше и больше людей, которые начинают думать о том, что даже если все несправедливо в этом мире, то люди после смерти получат вознаграждение или наказание в зависимости от того, как они себя вели. Вот до этих поздних веков, до того времени, когда были созданы последние ветхозаветные книги, наверное, люди об этом тоже думали, но почти никогда не писали. А вот теперь они стали размышлять о том, почему они страдают, и начали надеяться на то, что, может быть, когда-то все-таки получат утешение. И это означало уже начало совсем новой эпохи в жизни человечества, той эпохи, которую мы сегодня называем нашей эрой. Это была последняя лекция 5 главы суперкурса Тамары Эдельман об истории мира. Кстати, у тех, кто недавно скачал или обновил приложение «Гусь-Гусь», все главы суперкурса теперь в отдельном разделе. Над курсом работали научный руководитель Михаил Вогман, редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер Настя Толчнева, расшифровщик Петр Ширинский, фактчекер Михаил Трунин, иллюстраторка Аня Дерелянко, а специальный джингл к суперкурсу сочинил Дима Гудничев.